Барон ответил доносом. Гонец доставил жалобу на Кюре в епархиальное управление в Реймсе. Незамедлительно в Этрепеньи была выслана ревизия. Она попыталась выискать такие факты, которые бы свидетельствовали о нерадивости местного священника, о его пренебрежении к своим обязанностям. Акт ревизии был отправлен в Реймс, вслед за тем Кюре Жан Мелье был вызван к самому архиепископу. В спорах сильного со слабым, в обществе, где царит несправедливость, всегда побеждает сильный. В этом Мелье убедился на аудиенции у кардинала де Майи. Он приводил веские доводы, факты, свидетельствующие о самоуправстве барона де Тули и неопровержимо доказывающие вину сеньора. Что может быть убедительнее фактов? У Мелье не оставалось сомнений в том, что он убедил кардинала. Ведь все было столь ясно и очевидно. Но решение кардинала поразило Мелье. Кюре из Этрепеньи приговаривался к месячному уединению в стенах духовной семинарии. Несмотря на все доводы священника, кардинал занял сторону барона. Прошел месяц, и Мелье вновь на церковной кафедре. Церковное начальство было вправе ожидать от него, что он публично признает свою неправоту в споре с сеньором. Но вышло все по-иному. Мелье и не думал каяться. Он, правда, вознес молитву за барона де Тули. Однако не за доброго сеньора де Тули, а за деспота и притеснителя бедноты, за жадного и коростолюбивого феодала, который, Кюре просил об этом Всевышнего, возможно, поймет свои заблуждения и изменит свое отношение к крестьянам. Это был, пожалуй, единственный эпизод в жизни Жана Мелье, когда он не оправдал мнения о себе как о примерном служителе церкви. Но строптивость священника быстро забылась, ибо он более не выступал против сеньора, как прежде проповедовал евангельские идеи, внушал своей пастве, что надо смиренно переносить все жизненные испытания и исполнять волю Господ. В ту пору он еще не понимал многого из того, что довелось ему понять позднее. Как истинный христианин, он возносил молитвы Богу с просьбой образумить притеснителей бедноты, которые не ведают, что творят, оказываясь во власти дьявола. Лишь постепенно он прозревал все больше и больше, постигая суть происходящего вокруг. Он сомневался, пытался разобраться в своих сомнениях и до поры до времени не решался говорить о них вслух. Только после своей трагической гибели он заговорил во весь голос, высказав то, о чем вынужден был молчать всю жизнь. Глава 5. Завещание не было отчаянным шагом безумца, который под влиянием внезапно нахлынувших на него чувств высказал сокровенное, таившееся в его душе. Таким актом безумия его пытались представить защитники религии. Мелье писал долго, месяцы, а, быть может, годы. Когда труд его жизни был закончен, он покончил с собой, уморив себя голодом. Это был финал трагедии Жана Мелье, ставший прологом к его вечной жизни и славе. В своем завещании Жан Мелье обращался к простым людям, убеждал их в необходимости покончить с теми несправедливостями, которые царят в мире, с неравенством людей, с религией, отбросить нелепую и ненужную веру, которая служит правящим классам и ничего не дает народу. Он искренне восклицал, обращаясь к служителям католицизма, к защитникам христианства: «Вы заблуждаетесь не меньше тех, которые глубже всего погрязли в суевериях. Ваша религия не менее призрачна, не менее суеверна, чем все другие. Она не менее ложна в своих основаниях, не менее смешна и нелепа в своих догмах и правилах. Вы не менее идолопоклонники, чем те, которых вы сами порицаете и осуждаете за идолопоклонство». Он видел свою цель в том, чтобы помочь людям увидеть реальный мир таким, каков он есть. «Цель моя — по мере сил моих открыть вам глаза, хоть и поздно, на те нелепые заблуждения, среди которых мы все, сколько нас есть, имели несчастье родиться и жить». С религией у Мелье были особые счеты. Кто-кто, а он, служивший Богу всю жизнь, знал ей истинную цену. Потому он с такой уверенностью уже в самом начале завещания доказывал, что все религии являются заблуждениями, иллюзиями и обманом. Все религии являются лишь заблуждениями, иллюзиями и обманом. Первое доказательство тщетности и ложности религии — они лишь измышления человека. Ни одна из существующих в мире религий